Глава вторая. Были сборы недолгие. Кайда подошел к штабной палатке классического для хмеймим вида. Параллелепипед с двухскатной крышей из прозрачной пленки. Хитрость, как и всегда, таилась в мелочах. Принцип матрешки. Внутри под куполом трилистник контейнеров, штаб-квартира ССО в Сирии. Униформа пустыня, тканевые берцы, портупея с кобурой. Стандарт для сотен офицеров базы. Предъявив часовому в форме военной полиции офицерское удостоверение, майор открыл пластиковую дверь. Брат-близнец первому дежурный заступил дорогу. «Кому, товарищ майор?» «Генерал-майору Терентьеву, назначено на 7.00. Пропуск и удостоверение». Сержант смотрел строго. Пройдя по длинному коридору, Александр остановился перед дверью с табличкой «Информационный сектор». Помощник генерала вышел из-за стола навстречу. «Товарищ майор, генерал вас ждет!» Приветливо улыбнулся лейтенант и распахнул дверь в кабинет Терентьева. «Теперь ты знаешь истинную цель операции в Алеппо. Гриф совсекретно, кодовое название «Скорпион». Кроме меня здесь, в Сирии, в курсе только мой зам, полковник Чубаров». Генерал задумчиво постучал по столу пальцами, поднялся со стула. Заметив движение Кайды, он жестом разрешил сидеть. «Теперь текущее. Боевики наладились с провокациями по химическим атакам. Частота и характер говорит о системе. Кто режиссер спектакля? Воспользуемся советом классика. Плясать будем от вешалки. Так у Станиславского». Как правило, все, Константин Петрович, начинается с денег. Александр помял подбородок. «Точно. Пора встречаться с милейшим человеком, финансовым магом и двойным агентом». «Это вы про...» «Про него самого. Курда с турецким картоном, коего прошлой осенью французский майор с редкой фамилией Кайда принудил к сотрудничеству». Агент получил псевдоним «Атолл» и трудится в поте лица, про денежку не забывая. Недавно потребовал у куратора ни много ни мало французское гражданство. Мол, геройствую, помогаю, заслужил. «И что?» Улыбка поползла по лицу майора. Терентьев хмыкнул. «Пришлось герою подполья вежливо объяснить, что новая родина в будущем дело непростое и хлопотное. А когда он по скудоумию настаивать стал, напомнили про сожранные плюшки. Мигом понял, клялся, что осознал и впредь плохо вести не будет». Кайда завернул в проулок, что вел к двум контейнерам, где расположилась группа. Носорог, заломив панаму в стиле Максима Горького на Капри, уже прогуливался. Завидев майора, он поспешил навстречу. «Командир, мое почтение. Что, генерал, дан приказ ему на запад?» «Наша вам с кисточкой. Не спится?» «Точно так. Опять скрипит потертое седлом. И ветер холодит», — фальшиво спел Еремеев. «Вижу, бодр и весел. Тогда скоренько собери группу». «Уже у нас в комнате. Чаи с кофеем гоняют». «Здравия желаю, товарищ командир». Хаттабыч первым поднялся при появлении майора. «Профсоюзное собрание фабрики смерть террору считать открытым?» «И закрытым. Товарищи офицеры, ставлю боевую задачу». Кайда прошел к столу, где его ждал свободный стул. «Группа начинает работу по операции, о которой говорил генерал. На первом этапе нужно выяснить, кто занимается подготовкой провокации с так называемыми химическими атаками. Сегодня в 15.00 с базы выходит конвой с гуманитарным грузом. Мы с конвоем. Пункт назначения Джиср-эш-Шугур. Напоминаю, на все время операции мы офицеры Центра примирения сторон. Для мобильности генерал выделил в наше полное распоряжение два вездехода «Тигр». Ночью на окраине Шугур конспиративная встреча с агентом «Атолл». Это тот курс, что осенью мы взяли у турецкой границы. Работаем под французов. Носорог. Обеспечить группу необходимой экипировкой. Через 20 минут с помощником деда отправляешься на склад». «Сделаем в лучшем виде, командир. Ей-ей, скоро отправлю депешу во французское посольство. Пусть Аусвайс справит. Да коли с липой ходить». Сделал обиженную физиономию носорог. Кайда не обратил внимания на очередную выходку своего заместителя. «Хаттабыч, сейчас прибудет офицер военной полиции. С ним в арсенал базы. Подберешь оружие, боеприпасы. Шопен, на тебе связь и рэп. Все в мобильном варианте. Лях, под себя и чупа-чупса снайперская. В двух вариантах. Винторез или... на усмотрение. И дальнобойная. Генерал говорил, поступили АСВК-М, Корт-М на тестирование. Вот и опробуешь за одним». «Командир, артиллерию, надеюсь, берем?» – с надеждой спросил Хаттабыч. «Возьми РПГ-26, 6 штук, 2 МГК «Бур», выстрелов к нему десятка-полтора, шмелей пару». «А корнет? Вдруг на бронетехнику нарвемся?» – влез носорог. «Хорошо, бери корнет, забьете тигры под крышу», – усмехнулся майор. «Шопен, мины подбери для пехоты, желательно направленные». «Сделаем, командир», – радист пометил в маленьком блокнотике. «Хаттабыч, про хавчик не забудь!» – взволновался Чупа-Чупс. «Вот проглот, кто про что?» – засмеялся Арсенин. «Молодой растущий организмус требует массу белков и углеводов утром, днем и вечером», – подсокал носорог. «Все, бойцы, по коням, Чупа-Чупс за мной, нам вездеходы получать, в 13:00 сборы, вопросы?» Кайда оглядел воинство. Пара крокодилов, насекая прожаренный воздух лопастями, сменяла друг друга в авангарде. Обычная практика для этих мест, да и конвой ничем не отличался от других десятками кативших по дороге Сирии. По бронетранспортеру в голове и хвосте, фуры с российскими флагами на кабинах, два тигра группы Кайды в середине колонны, ну и местная мелюзга, как без нее. Гражданские на разномастном транспорте прилеплялись к каждой воинской колонне. Трассы обстреливали частенько, а то и басмачи на пикапах-тачанках налетали из-за холмов. Война не первый год, воистину, хочешь жить, умей вертеться. Мелькнул указатель, и майор развернул карту на коленях. «Резвенько идем. Если так будем шпарить, через час на месте будем. Правда, скоро блокпост, там короткая остановка». «Не беда, командир, в колонне до СМИ-24 в небе, как у Христа за пазухой!» Чупа-Чупс рулил одной рукой. «Гидроусилитель руля благодать, это тебе не баранку УАЗика крутить в Чечне!» «Лейтенант, не расслабляйся, здесь тебе не там, за окном не Сочи!» Александр скосил глаза на водителя. «Кстати, про вертушки. Пара как раз на блокпосту и меняется, потому конвой делает остановку. Подождать придется с полчаса, когда Ми-28 придут». «Ночной охотник прикрывать будет? Красота!» Чупа-Чупс поднял плечи вверх-вниз, разминая. Кайда, ухватившись рукой за открытую дверь, встал на переднее колесо. «Что там, командир?» Носорог стоял у второго тигра. «Пробка япона-матрёна. Сирийцы гражданских проверяют. Еще машин 5, потом колонну пропустят. Глядишь, и вертушки к тому времени подлетят». «Хорошо бы, а то жаришься на таком солнце, как глиста на сковородке». Капитан покрутил головой, разгоняя кровь в мышцах. Блокпост перегораживал шоссе, что черной стрелой пересекало долину. Справа поднималась каменистая пустыня, теряясь за песчаными холмами. Слева долина утекала вниз в зеленеющие рощи мандаринов. «Лейтенант, дай-ка бинокль». На гребне центрального холма появилось темное пятно, потом второе, третье. Майор приник к окулярам. «Йо, в ружье, духи, 7 пикапов, 3 с ДШК!» Машины, развернувшись в атакующий порядок, неслись вниз к блокпосту. Пыльные шлейфы, рассеиваясь, накрывали склон.